Воля Божия. Но как же обстоит дело тогда, когда вы являетесь чадом Божиим и действительно стремитесь пребывать в Иисусе, и тем не менее хвораете? Может быть, у вас насморк, а может быть, лейкемия. Однако после 4 собраний, на которых молились о вашем исцелении, и после ваших многочисленных молитв вы все-таки продолжаете болеть. В чем дело? Может быть, вы в состоянии сочувствовать мне, когда я говорю о том, что не была исцелена, и, может быть, вас одолевает чувство вины, потому что ничего не произошло с вами? Может быть, и вы искренне пытались проверить себя, не скрывается ли где-то в вашей жизни тайный грех? Вы честно пытались найти его, чтобы исповедовать и затем получить исцеление? Весьма возможно, что некоторые страницы Библии у вас зачитаны до дыр, потому что вы подчеркивали там различные обетования. Вы часто читали эти стихи, обращаясь мысленно к Богу. Несмотря на то, что вы пользуетесь небесным телефоном, обещали Богу делать то, что угодно Ему, только бы Он исцелил вас, ответом было молчание. Переживая все это, помните, что вы не одиноки. Тысячи христиан находятся точно в таком же положении. Я глубоко сострадаю им, ведь я точно знаю, как это бывает, когда даже доброжелательные братья и сестры намекают вам, что вы сами виновны в своем состоянии. Ища повсюду причины, почему мои молитвы об исцелении так и остаются без ответа, я вынуждена была опять обратиться к Слову Божьему, чтобы точнее исследовать его. Там я нашла нечто, внесшее в мое сознание некоторую ясность относительно исцеления Божьего. Замечу, что я научилась рассматривать вопрос, почему страдают дети Божьи, в совершенно другом свете. Собственно, все это очень просто. Если вы предприняли все, чтобы получить исцеление, но в вашей жизни так ничего и не изменилось, вам следует согласиться с тем, что Бог в своей премудрости хочет видеть вас именно в вашем нынешнем состоянии. Смотрите, тот же апостол Иоанн, изложивший обетование Божие, в силу которого исполнится все, о чем бы вы ни попросили во имя Его, сказал также, что Бог обуславливает это следующим образом. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Мы получаем не то, что охотно хотели бы иметь, и не то, что могло бы облегчить нашу жизнь. Если Бог должен услышать наши молитвы, то они должны согласовываться с волей Его. Но почему это должно быть волей Божьей оставлять без ответа просьбу детей Его об исцелении? В известном отношении вся эта книга посвящена единственно этому вопросу. Священное Писание сообщает о том, что из страданий способно вырасти много хорошего. Страдания и неприятности отвлекают наше сердце от всех приходящих дел в этом мире, а потому мы вынуждены размышлять о Боге, чаще и внимательнее читать Слово Божие. Испытания низвергают нас с нашего высокого пьедестала и приводят к тому, чтобы мы уповали на Бога. Когда мы живем в зависимости от Бога, мы учимся лучше познавать Его. Наши проблемы дают возможность прославлять Его даже тогда, когда нам очень тяжело. Он радуется этому, а для невидимого мира это доказательство Его величия, потому что таким образом Он порождает в нас верность себе. Порою болезнь — наказание Божие, чтобы пробудить нас от нашего духовного сна. Для нас это доказательство Его любви, потому что всякий отец, который любит своих детей, наказывает их. Случается порою, что Бог посылает нам страдания для того, чтобы мы лучше понимали других страдающих и могли утешать их. Этот перечень я могла бы продолжить. Во всяком случае, нам следует помнить о том, что Бог совершил через Своего Сына посредством страданий, когда Он был на земле. Поэтому нам необходимо задать себе вопрос: неужели мне следует ожидать меньшего? Иногда меня приводит содрогание мысль о том, где я была бы сегодня, если бы не сломала себе шею. Вначале я не могла понять, почему Бог допустил это. Теперь я понимаю, это хорошо. В своей расслабленности я способна прославить Его более, нежели прославляла бы Его, будучи здоровой. Поверьте мне, я чувствую себя благодаря этому бесконечно богатой. Если Бог решит исцелить вас по вашим молитвам, это действительно дивно. Благодарите Его за это. Но если Он не хочет исцелить вас, то благодарите Его и за это тоже. Вам следует знать, что у Него на то имеются основания. Я могу представить, что сейчас кто-нибудь возразит мне: «Слушай, Джонни, если мы будем размышлять так, если вообще не будем считаться с тем, что Бог исцелит нас, то Он и не сделает этого». Заканчивать молитву об исцелении словами «Да будет воля Твоя» — это фактически доказательство недостатка веры. Не следует ли нам стремиться к тому, чтобы достичь такого тесного общения с Богом, что просто будем чувствовать, чего Он хочет от нас в каждом отдельном случае, чтобы затем молиться с верой и упованием? Однако Библия предлагает нам совершенно другой образ нашего Бога. Он настолько выше нас, что мы никогда не постигнем Его. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, говорится в послании к римлянам. Авторы Нового Завета не утверждают, что они всегда постигали замысел Божий. Иаков напоминает, что нам не следует говорить: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Наоборот, он предлагает нам занять такое положение: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Когда христиане просили Павла остаться в Эфесе, чтобы он дальше наставлял их, он поступил не так, будто способен был прочесть мысли Божии, а сказал только: «К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». Мы очень легко ошибаемся и неверно истолковываем волю Божию. Отсюда главная причина, почему нам следует молиться так: «Да будет воля Твоя». Множество раз я внушала себе, что мои молитвы прославляют Бога, хотя в действительности в основе их заключались эгоистические побуждения. Боже мой, помоги, чтобы мне не показаться смешной, когда мне придется выступать, иначе люди подумают, что все христиане чудаки, а это вредит Твоей славе. Если бы действительно слава Божия волновала меня, то моя молитва была бы нормальна. Однако в глубине своего сердца я думала несколько иначе. Боже мой, помоги мне, чтобы я хорошо произнесла эту речь, чтобы мне ни в коем случае не опозориться. Конечно, Бог знал, что такова в действительности моя эгоистическая настроенность, которая как раз вредит Его славе. Он знает, что неудачная речь, может быть, скорее отвечала бы Его целям, нежели исполнение моей просьбы. Однако наши побуждения не всегда подсказываются эгоизмом или другими грехами, из-за чего мы неверно истолковываем Его план. Мы можем ошибаться, будучи совершенно искренни. Я хотела бы объяснить эту мысль на одном примере. Приблизительно год назад меня посетил хорошо выглядевший темноволосый молодой человек лет 25, который хотел побеседовать со мною. Я никогда прежде не видела его. Моя сестра Джей пригласила его в комнату и оставила нас одних. В последовавшей трудной беседе я узнала, что он совершил сюда длинный путь из дома на юго-западе нашей страны, чтобы только посетить меня. Явно нервничая, он сказал, будто Бог открыл ему, что я должна стать его женой, а потому он прибыл сделать мне предложение. По его мнению, такова была воля Божия, чтобы мы вступили в брак. Он был весьма смущен, когда я ответила, что, как ни странно, Он является уже 10-м человеком, которого Бог посылает ко мне в последние 2 года сделать мне брачное предложение. Вёл ли его Бог в заблуждение? Нет. К такому выводу мы пришли, побеседовав с ним некоторое время. Бог не является Богом беспорядка. Он никого не вводит в заблуждение, вот только мы часто не понимаем его указаний. Затем мы начали беседовать о том, как лучше познать волю Божию. Например, мы в состоянии пользоваться принципами, которые мы можем заимствовать из Его Слова. Мы можем пользоваться советом опытных христиан и ожидать, какую дверь он закроет, какую откроет. Когда этот молодой человек попрощался, ему явно стало легче. Он был убежден, что Бог не сыграл с ним какой-то шутки, но уехал домой с чувством, что все-таки эта поездка оказалась полезной для него, потому что он научился чему-то. Необходимо в истинном смирении и самоотречении приносить Богу свои молитвы об исцелении, с великой готовностью предоставляя ему право ответа. Иисус в этом отношении оказался для нас великим примером. Находясь в борении в Гефсимании, ему так хотелось избежать ужасов креста. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Молиться во имя Иисуса значит, по крайней мере, отчасти молиться в том духе, в котором Иисус молился в свой тяжелейший час. Мы можем обращать к Богу свои просьбы, но право ответа предоставим Ему. А теперь об общении. Иисус даровал Своим ученикам дивное обетование. Он хотел дать им все, что необходимо для выполнения дела Божьего на земле. Однако собственные слова Иисуса, а также Священное Писание в целом, не оставляют сомнений относительно того, что с ответом на молитву сопряжены по крайней мере 2 условия. Молящийся должен пребывать в Иисусе, и молитва его должна соответствовать воле Божьей. Так как Богу угодно не открывать нам всей своей воли, то нам необходимо излагать перед Ним свои просьбы и ожидать, что Он совершит именно то, что сочтет правильным. А если Ему угодно отвергнуть нашу просьбу? Заметим, что существуют различные возможности перемещать горы. Новый Завет подчеркивает, что Бог охотно пользуется немощными сосудами для своего дела, чтобы слава принадлежала не им, а только Ему одному. Перед лицом духовного приобретения, которое может даровать нам болезнь или какое-то горе, Богу может быть угодно, чтобы именно эта наша болезнь явилась средством для устранения тех гор, которые расположены на нашем пути. По мере нашего роста в вере изменяется и способ, посредством которого мы судим о духовных вещах. Некогда мы думали, что Бог может прославиться лишь когда Он устранит наши страдания. Теперь же мы знаем, что Он может прославляться и через наши страдания. Исцеление и другие Божьи чудеса занимали особое место во дни Иисуса и Его апостолов. Но это не означает, что они не могут совершаться в наши дни. В качестве реакции на крайнее поведение «Бог может исцелить каждого» многие из нас впали в другую крайность, утверждая, что теперь Бог уже никого не исцеляет. В этом случае проявляется, вероятно, не что иное, как неверие, которое мы ошибочно называем трезвостью. Мы не имеем, потому что не просим. Но это совсем не означает, что Бог обязан слышать нас всякий раз, когда мы просим Его об исцелении. Даже и во времена апостолов некоторые истинные христиане тяжело болели. Апостол Павел, посредством которого Бог исцелял многих, вынужден был оставить в Милите во время путешествия своего больного друга Трофима. В первом послании к Тимофею Павел говорит своему другу: «Употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Он не сказал ему: «Молись об исцелении» или «Приходи ко мне со своим делом», но вместо этого он предложил ему пить немного вина. Дети Божии должны молиться об исцелении, но они не должны думать, что непременно что-то не в порядке, если Бог отклоняет их просьбу. Наконец, нам не следует обманывать себя, думая, что чудеса являются оружием, способным убедить грешный мир. Иисуса в конце его жизни, после того, как он совершил бесчисленное множество чудес, поносили, когда он висел на кресте. «Если ты царь иудейский, тогда сойди со креста, и мы уверуем в тебя». Еще прежде того, как Иисус зашел на крест, он сказал своим ученикам, что видевшие столь много чудес, но не уверовавшие в него, берут на себя грех. Установлено, что даже самое великое чудо и знамение Божие не в состоянии изменить взглядов человека, который ожесточил посредством греха свое сердце против Бога. Это изменение способен совершить только Дух Святой. Помните мой рассказ в одной из предыдущих глав о том, как у меня упала со стола книга? Я и теперь все еще не в состоянии поднять ее. Было бы, конечно, прекрасно, если бы я могла пользоваться своими руками. Однако желание это становится все более слабым. Расслабленность моя приводит меня все ближе к Богу и все более духовно просвещает меня. И этого я не променяла бы на 100 лет полного здоровья.